Глава 27. Кто бы меня избавил от трех драконов сразу? Тому медаль. «Деньги в кассе не врут», — хохотнула я в ответ. «Уж кого-кого, а кроткую девчушку бояться точно не стану, даже если она на самом деле и вовсе не такая кроткая, какой хотела казаться. А вот с королевой, конечно, спорить себе дороже. Но к чему эти деньги? У Михаила хватит богатства и на двух жен», — выпалила Аврора, и я мысленно крякнула. «Это на что, простите, она намекает?» «Принц Михаил богат на таланты, невероятно щедр, ему не нужны ваши деньги», — продолжила мысль девушка. Ясное дело, красотка сообразила, что ляпнула не то. Еще подумает, что ей самой Михаил нужен только ради финансов. Между тем ящер, услышав про таланты, расцвел прямо на глазах. Приосанился, заулыбался. Уже может и жалеет, что упустил из рук эту мастерицу по лести третьего разряда. Я даже не знала, что когда Миша улыбается добродушно, а не хищно ухмыляется по драконьи, у него на щеках тоже появляются знаменитые королевские ямочки. Но одна мысль в словах Авроры царапнула и меня. Ведь верно, в королевской казне куча денег и без моего небольшого бизнеса и маркетинговых идей из 21 века. Зачем я тогда Михаилу? Что движет им на самом деле? Или что-то неладно в драконьем королевстве? «Деньгами, правда, бравировать не стоит, Натта», — поддержала Аврору королева. «Мы в них не нуждаемся. А вот спокойный нрав, миролюбие, мягкость и умение поддержать мужчину, как бы он ни чудил, в браке точно пригодятся. Женщине достаточно реализовать себя в семье, управлять капиталами — дело мужское». «Управлять страной?» «Тоже дело мужское?» — громыхнула я беспощадным вопросом, и в обеденном зале воцарилась мертвая тишина. «Тогда отчего же на троне по-прежнему вы, Серафима, а не ваш старший сын?» Голдящие дети разом стихли, а королева побледнела. Мне показалось, а может и правда, что по ее лицу пробежало золотое мерцание. «Того и гляди, сейчас обернется в огромного сияющего ящера и заполнит собой всю комнату до отказа». Похоже, я задела ее величество за живое, расковыряла болезненную тему. Надеюсь, хотя бы не нажила себе на голову врага. «Гавриилу за 40, а он по-прежнему в принцах ходит», буркнула я уже почти шепотом, исключительно, чтобы отстали лично от меня. «Ну а что? Меня постоянно клевали, что я в 32 годика все еще в девках сижу. Поэтому в принцах вечно можно. До старости, что ли, принцем будет?» Не переношу лицемерие. Если бы королева только гуляла с внуками в парке и выращивала розы в саду. Но она же правит и капиталами королевства, и самой страной. «Ганюша должен подрасти, чтобы стать королем», — Серафима едва не закричала. «Его время придет». «Мозги вряд ли подрастут», — буркнула я про себя и пожалела, что подняла эту тему. Говнюша точно подслушал наш разговор, материализовался в обеденном зале и сел рядом с женой и, по-детски оттопырив нижнюю губу, громко заявил: «Цаца, ты ли?» Подмигнул мне старший дракон бегущим влажным глазом. «Да ешь ты, он бы мне еще при всех воздушный поцелуй отправил». Резко захотелось встать из-за стола, схватить тарелку с недоеденной перепелкой и отобедать у себя. По молодости у мамы в Москве это обычно прокатывало, но в королевстве драконов, боюсь, меня не поймут. Наверняка здесь запрещено заканчивать трапезу до того, как завершила обед королева. Понятно же, что такие, как говнюш, никогда не подрастут. Старший принц вгрызся желтыми зубами в ногу куропатки и, подмигивая, поглядывал на меня. Я демонстративно повернулась к младшенькому. «Вы знакомы с Гавриилом?» — холодно, с тревогой уточнил Мишута. Я обхватила голову руками. «Кто бы меня избавил от трех драконов сразу? Тому медаль и Нобелевская премия». «Сегодня в коридоре познакомились», — промямлила я и пожалела, что на мне нет плотной вуали, скрывающей лицо. Хотя от говнюшей паранджа не спасет. «Принц Гавриил, вы были знакомы с Натой раньше?» — переспросила Аврора. Я чуть не заехала ей по лбу вилкой. «Да к чему она ведет?» «Не помню», — по-детски фыркнул говнюша и мотнул головой. «Возможно, возможно. Всех по лицам и не вспомнить». Я густо покраснела. За всю королевскую семью сразу и за себя, в частности. Это ж надо такое сболтнуть при жене, детях и матери. Авруша, похоже, того и добивалась. Решила заставить Михаила думать, что я гулящая. «Не были мы знакомы», — с напором отчеканила я. «Мне и Миши достаточно». Затем мягонько, абсолютно по-женски, положила свою ладонь на руку младшего принца и нежно простонала ему на ухо. «Пойдем отсюда. Больше не могу». Не знаю, о чем его высочество подумали, но вскочили с места весьма бойко. Попросили у королевы-матери прощения за ранний уход, отвесили поклон и, подхватив меня за талию, потянули за собой из обеденного зала прочь.